935. Урусвати признала преображение человека лучшими вибрациями. Спросит, какого человека и какими вибрациями? Поясните, ибо иначе произойдут кривотолки. Вы достаточно знаете, что насильно никого нельзя преображать. Человек добровольно должен выразить желание к преображению. По крайней мере, он должен обнаружить готовность к восприятию. Теперь нужно понимать и качество вибраций. До сих пор суждение о них довольно примитивно. Так полагают, что синий цвет успокаивает, а красный раздражает. Но синих оттенков много, также и красных. Среди красных может оказаться и рубиновый, очень целебный и полный высших вибраций. Между синими могут быть мертвые оттенки, которые принесут подавленные вибрации. Говорят, зеленый цвет хорош, а желтый груб. Такое определение первобытно. Можно найти зеленый с раздраженными вибрациями и желтый полный успокоения. Тоже нужно напомнить и о звуке, который может действовать индивидуально. Конечно, наука в будущем найдет многие испытания для лучших воздействий. При этом люди, знакомые с надземным миром, вспомнят все разнообразие излучений, которые, тем не менее, согласно распределяются по вибрациям. То же самое могло бы быть на Земле, когда наблюдения ученых утончатся. Но какая же любовь к предмету должна проявиться, чтобы исследовать такие вибрации? Мыслитель иногда утверждал: «Полюбите хотя бы что-нибудь, чтобы не остаться без светоча любви».